человека в надежной руке, кто силу владыки измерит. Свой праведный суд он на грешной земле, поверь, никому не доверит. Свой праведный суд на грешной земле, поверь, никому не доверит. Увы, полагаться нельзя на людей, но тленных надежды немного. Мой друг, постарайся поскорей, судьба человека от Бога. Мой друг, постарайся понять поскорей, судьба человека от Бога. Ему угождай, судья он от века до века. Награда за это утерянный рай, от Бога судьба человека. Награда за от Бога судьба.